Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашем обзоре книг Библии мы теперь пришли к книге пророка Иеремии, одного из великих пророков Ветхого Завета. Общественная жизнь пророка Иеремии, автора книги под его именем, обхватывает период, известный по великим социальным и политическим изменениям. События сильно повлияли на народ Иуды, которому он призван передать весь совет Бога. Соседние народы также играли важную роль в жизни народа Иуды. Это есть определенная причина, почему эти соседние народы оказались на страницах Священного Писания. В первых стихах книги пророка Иеремии сказано, что он был сыном Хелкиина, священника, который жил в Анафофе. Хелкия было имя первосвященника, который жил во время царствования Иосии, и того, кто нашел книгу Завета в Доме Господнем, как упомянуто об этом в 4 книге Царств, 22 главе 8 стихе. Извещение о находке сообщили царю Иосии, и он немедленно пожелал призвать всех к духовному обновлению и посвящению Богу. Обратите внимание на слова 4 главы Царств, 22 главы 12 стиха. «И повелел царь Хелкии священнику: «Войдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею, о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И ответ Господа был: «Так как смягчило сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, за это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». 4 книга Царств, 22 глава, с 19 по 20 стих. В результате нахождения книги Завета, которая была так долго в пренебрежении, началось пробуждение в народе. Иеремия родился в семье священника. Мы можем понять нечто из воспитания в жизни молодого человека, который стал известным как плачущий пророк ради его глубокой озабоченности о грехе и вероотступничестве народа. Первый призыв Иеремии Богом произошел в 13 году царствования Иосии, 5 лет перед тем, как была найдена книга закона Хелкием, первосвященником, которая произвела духовное пробуждение. Так молодой человек имел свое переживание встречи с Богом. Иеремия был послан Господом на служение во время духовного падения в национальной жизни. Он разделял с Хелкией бремя о заблудшем народе, и он, вероятно, сильно радовался, когда началось пробуждение в народе. Однако изучение книги пророка Иеремии обнаруживает, что служение его было чрезвычайно трудным, так как народ обратился опять от Бога в идолопоклонство и к языческой жизни, которая следовала за ним. Период его пророческого служения. Об этом периоде говорится в книге пророка Иеремии, 1 главе, со 2 по 3 стих. Он, следовательно, включал часть царствования Иосии и тех, кто следовали за ним, период приблизительно 40 лет. И так он жил и пророчествовал до и некоторое время после разрушения Иерусалима и храма руками Вавилона в 586 году до Рождества Христова. Когда мы изучали предыдущую книгу пророка Исаии, мы отметили, что некоторое время он также пророчествовал Иуде. Он жил в периоде, который принес разрушение Северному царству Израиля, 10 коленам, которые отделились от Иуды после смерти Соломона, сына Давида. В своей жизни Иеремия видел разрушение Южного царства Иуды, и его сердце скорбело, смотря на происшедшее. Пророк Исаия окончил свое пророческое служение, отошедшее в вечность приблизительно в 690 году до Рождества Христова. Тогда как Иеремия начал пророческое служение приблизительно в 625 году до Рождества Христова, с приблизительным промежутком 65 лет между выдающимися пророками Ветхого Завета. Обои Исаия и Иеремия восстали, чтобы пророчествовать Южному царству, известному как Иуда. Северное царство до его разрушения имело пророков, которые были современниками пророка Исаии. Характер и стиль книги. Считают, что пророк Иеремия представляет для нас лично величайший интерес среди всех пророков. В отличие от других пророков, Иеремия открывает сокровенные чувства своего сердца и разума. Качества, отражающие Иеремию как человека, легко можно увидеть при изучении книги. Он был мягкосердным, сострадательным и в то же время непоколебимым в своем послушании роли пророка к духовно приходящим в упадок людям. Он был призван предупреждать, увещевать и опять предупреждать о неизбежном исходе согрешения народа. Иеремии не было поручено провозглашать определенности Божьей защиты, чтобы поощрять сопротивление их народным врагам на основании победы через веру в Бога. После Иосии лжепророки провозглашали поощряющие вести царям, что Бог защитит их. Иеремия должен был противодействовать им и произносить весть о неизбежной погибели. Хорошо намекнуть, что это была неблагодарная обязанность. Верность его привела его к прямой конфликт с правителями, и ради этого он перенес тюрьму, одиночное заключение и разные формы страдания. Безмозглые правители считали его предателем правления, потому что он показывал грех и неизбежность Божьего суда. Итак, очевидная нежность человека должна также соединиться с величайшим даром смелости. Он чрезмерно страдал в своей душе по причине преобладающего состояния национальной жизни, ибо он любил свой народ. Однако его жизнь была настолько предана Господу, что он был готов страдать по Божьей воле ради праведности. Мы должны благодарить Господа, что имеем сегодня мужчин, а также и женщин, которые готовы много страдать ради дела Христа. Имеются еще те, слава Господу, которые любят свою страну, в то время как они верно и сильно осуждают грех в том народе, который они так сильно любят. Бог все еще производит мужчин и женщин, которые готовы стоять за Бога, за Христа, за праведность, безразлично, какие силы их идут против них. Подобно Есфире в прежнее время, они взвесили все обстоятельства и в действительности заявили: «Если погибнуть, погибну, но я исполню мою долю для благополучия народа, которому я служу, и для славы Божьей». Призвание Иеремии. Об этом повествуется в первой главе. Бог призвал Иеремию, чтобы уверить его, что он действительно был избран для специального служения. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Быстрый ответ Иеремии показал его собственные ограничения для такого возвышенного служения. «Я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Бог отклонил это на сторону словами: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их, ибо я с тобою». 1 глава с 5 по 8 стих. Бог определенно знал преобладающее состояние страны. Он уже обременил молодого человека чувством печали, в результате которого он чувствовал себя беспомощным, чтобы что-нибудь сделать. Не позорно иметь чувство несоответственности для исполнения великой обязанности. Бог, который знает сердца, понимает духовную борьбу, восстающую в такое время. Ни один молодой человек, посвященный для служения благовествования, имел подобные чувства, когда старшие пресвитеры возлагали свои руки на его голову в молитве во время рукоположения. Быть призванным стоять, как это было, между живым и мертвым, действительно страшно. С призывом Иеремии также пришло сообщение от Бога, что его служение будет трудным. Обратите внимание на пределы его, представленные в книге пророка Иеремии, 1 главе 10 стихе. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Бог также провозгласил ему, что он встретит много сопротивления и вражды. «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавить тебя». 1 глава, 19 стих. Когда позже Иеремия находился брошенным в грязной темнице, и тогда опущенный в тинистый ров, его мысли, наверное, неоднократно возвращались к его призыву Богом и к пророческому служению, дарованному ему тогда. Какая обязанность данная Иеремии требовала, чтобы кроме нежности духа была неукротимая смелость, не боящаяся популярных протестов или нерасположения народных правителей? Эту благодать Бог дал ему, как он дал ее многим своим служителям после того времени. Аминь.